Не стоит беспокоиться из-за подобных вещей. Когда человек имеет такой большой банковский счет, как Гвидо, ему не избежать подобных писем. Мир полон такими писаками и завистниками. Нечего и говорить об этом. Да нет же, нет. Я уверена, это требование 10 000 фунтов. В нем говорится, что если Гвидо не заплатит сегодня вечером, ее голос задрожал, то его убьют. Это ужасно, Дон. Дон нахмурился. 10 000? О, не дурные аппетиты. А письмо с вами? Гвидо выбросил его. Он отказывается принимать эти письма всерьез. Я хотела, чтобы он обратился в полицию. Но он не желает об этом слышать. Вы же знаете, каким он может быть упрямым. Он говорит, что черепахой может подписываться или сумасшедший, или шутник. Черепахой? Какой черепахой? Так подписано письмо. Дон расхохотался. Ну что я вам говорил? Конечно, это сумасшедший. Если бы стояла подпись «змея» или «волк», я бы еще подумал, но черепаха? Послушай, это просто кто-то из друзей Гвидо не очень удачно пошутил. Джулия отрицательно покачала головой. Гвидо тоже так говорит, но я не верю. Он получил письмо во вторник. Я ужасно расстроилась. Сегодня вечером он должен заплатить, а утром... Она замолчала и лихорадочно закусила губы. Что случилось утром? Что случилось? Джулия пыталась справиться с дрожью. Мы завтракали. Я заметила, что что-то движется по паркету. Вначале я подумала, что это мышь, я немного испугалась, но потом я увидела, что это черепаха. К ее панцирю был приклеен отпечатанный на машинке текст. В нем говорилось, что посыльный придет за деньгами в 9 часов вечера. И то, если деньги не будут переданы, Гвидо умрет. О, Дон, Дон, я так боюсь. Это ужасно. Шутка, мне кажется, и впрямь зашла далеко, сказал Дон. Как черепаха оказалась в доме? Не знаю. Не знаю. Я умоляла Гвидо обратиться в полицию, но он не хотел. Он сказал, что газеты раздуют это дело, и все станут над ним смеяться. Ну, вы же знаете, какой он обидчивый. Дон потер подбородок. Что вы оба делаете сегодня вечером? Гвидо должен послушать по радио трагедию «Отелло» из «Ля Скала». Вы не считаете, что нам следует обратиться в полицию, а? Дон поколебался некоторое время, потом покачал головой. Ну, я думаю, что это будет ошибкой, Джулия, поскольку Гвидо категорически против. Газеты могут ухватиться за такое событие. А подобная огласка подействует на Гвидо губительно. Давайте посмотрим фактам в лицо. Предположим, что он предупредит полицию. Ну, что они сделают? Пришлют агента стеречь дом. Разве несчастный шпик справится с хозяином решительного послания, если только он действительно является таковым? В чем я сильно сомневаюсь. Я, как и вы, считаю, что некоторые предосторожности принять следует. Я убежден в том, что нет ни малейшей опасности, но понимаю вашу тревогу, понимаю. Вечером я приду с Харри. Я скажу Гвидо, что проезжал мимо и решил зайти заглянуть, все ли у вас в порядке. Я убежден в том, что ему ничто не угрожает, Джулия. Но я хочу вас успокоить.